Конфетка. Принимал как-то Хабаров в портоуправлении делегацию из Англии. Жаркий летний день. После завершения официальных переговоров частная беседа в примыкающей к кабинету начальника комнате отдыха. Сели за стол, холодная бутылка хорошей водки, рюмки. А нужно сказать, что у Хабарова водка припасена была всегда, а вот закуска нечасто. Обычно все ограничивалось орешками и оливками. Но на этот торжественный случай приготовил Оскарович коробку конфет. Достал ее из холодильника, поставил на стол, открыл. Неспешный разговор, морские байки. Хабаров наливает рюмки, произносит тост, все выпивают. Адмирал кидает в рот пару орешков, приглашает гостей закусить конфетами. Англичане, их трое, ведут себя странно. Протянув руки, касаются пальцами конфет, делают какое-то движение, словно поглаживают их, но не берут и ничем не закусывают. Оскарович такому невиданному ранее обычаю подивился, но вида не подал. За вторым тостом повторилось то же самое. Хозяин с уважением посмотрел на гостей. Крепкие парни, пьют без закуса. После третьего тоста и все такого же поглаживания конфет закрались какие-то смутные сомнения. Адмирал решил сам попробовать угощение, протянул руку и погладил конфету сверху. Взять ее было невозможно, в морозилке конфеты намертво приклеились ко дну коробки. Хабаров крякнул, достал ножик и принялся отковыривать закуску. Англичане с облегчением вздохнули, каждый взял себе по три покореженные конфеты.